Глава 18. Пожалуй, то, что они задумали, попытка прорыва в самое гнездо непредставимо чуждых обитателей параллельного мира, почти ничем, кроме общего происхождения, не связанного с этой землей, было самой рискованной авантюрой за всю историю братства. В экзистенциальном смысле. Личный риск в счет не идет. Шульгин, к примеру, во время гамбита вполне мог обычным образом влететь на мотоцикле под встречный или попутный грузовик. Слишком он отчаянно нарушал правила уличного движения. Но такая опасность казалась не стоящей в сравнении с возможностью стать жертвой охотившихся за Ириной агров. А какая, казалось бы, разница? Любая из сотен тысяч пролетевших мимо пуль на Каховском плацдарме, в Москве, да где угодно еще, тоже воспринималась с обычной степенью фатализма. Велика ли разница подцепить смертельную форму гепатита, поймать на голову случайно свалившийся с 10-го этажа кирпич, погибнуть в авиакатастрофе или от взрыва бытового газа в соседней квартире? Как любил говорить старший брат Новикова, выражаясь научно, бывает. Однако намерение взять и слетать на медузе в мир Дугуров изначально вызывало архетипичное отвращение. Вообразить только, что в том мире не сработает верный АКМ, как в солдатской песне, а засадят тебя в узилище, где станут утонченными пытками допытывать информацию или реконструировать в очередного полумонстра. Могут выгнать на арену Колизея, как первых христиан, сражаться с инсектоидами на потеху руководящим товарищам. С другой стороны, есть ли варианты? Сколько можно гонять нас, как затравленных борзыми волков? Отчего не сыграть мощно и окончательно? Кому-то забавно будет, кому-то страшно. На самом деле риск следует исчислять только в процентах. В случае его необходимости и соразмерности все остальное одинаково. Лететь над фронтом на фанерно-полотняном Р-5, прыгать с парашютом на треугольник партизанских костров веселее или как? В кавалерийский рейд с даватором идти навстречу общему потоку. 5-миллионная Красная Армия на восток, 3000 конников на запад. Без конкретной задачи. Погромите немецкие тылы, пока сил хватит, и по возможности возвращайтесь. Вот и весь приказ. Когда вернешься, неизвестно, героям сочтут или по особым отделам замотают. «Чего это ты, сволочь, во временно оккупированной Белоруссии делал», когда все честные бойцы Москву обороняли. Хорошо, если эскадроном через фронт пробился, а если вдвоем, втроем, так десятку вполне схлопотать можно было. «Слышь, Андрей», — спросил глубокой ночью, когда все уже спали, куря на просторной лоджии Шульгин, «тебе не кажется, что у нас горит сажа? Было уже, не повторяйся. Впрочем, если нравится, можешь и повторять. Бабель знал, о чем писать». Когда писать вообще не стоило. «Спасибо. Наверняка ты хотел сказать, что дугуры наносят свои удары по территориям, которые они вообразили своими, на которые мы прав не имеем. Ведь ни разу же, начиная с 38-го, они не влезли на главную историческую, только на параллели, где мы вдруг появлялись. Имеет смысл. И в силу своих возможностей или ума, как бы показывали, что там нам делать нечего. Слушай, а здесь что-то есть. Почему наши мыслители не просекли столь простой закономерности? Сначала мне показали монстров на зиме, в 38-м они на Арбате выскочили. Наоборот, меланхолично поправил Андрей. Неважно, суть та же. Волгалла, Земля 38 два раза, Африка, снова Волгалла и опять Африка. Ни разу они не влезли ни в 20-й, ни в 25-й, ни в 2000-е. Это ничего не доказывает. Мы, кстати, до сих пор не знаем, кто устроил заварушку в 2005-м. Вряд ли дугуры, там уж больно по-человечески все происходило. Но подумать можно. Если бы только нашелся какой-нибудь способ мирно поговорить с имеющими право принимать решения, не может быть общества, в котором отсутствует центральная власть. «Может», — тут же возразил Новиков, — у Долин к этой мысли давно уже склоняется. Только не сформулировал ее как следует. Колеблется между двумя вариантами. Первый,